Вот как пишет об одиночестве героя Сервантеса Лосев. «Если говорить кратко, то сущность этого образа заключается в трагическом противоречии самосознания Дон Кихота и его жизненных возможностей. Прежде всего, это чисто возрожденческий человек, если иметь в виду его индивидуальную и, конечно, артистическую самоутвержденность, если иметь в виду его веру в свое рыцарское достоинство и в свои рыцарские обязанности, и если в то же время, самое время отдавать себе отчет в том, что в его время уже исчезла та социально-историческая обстановка, которая превращала рыцарство в огромную силу, самоотверженно защищавшую самые высокие идеалы человеческой справедливости и самые высокие стремления помогать ближнему и делать его жизнь прекрасной. Такое ужасающее противоречие делало весь героизм Дон Кихота и весь его жизненный подвиг чем-то несвоевременным, неуместным и, в конце концов, даже смешным. Дон Кихот оказывается, безусловно, смешной фигурой, но не потому, что он в чем-то виноват, что он чего-то не знает, что он преследует какие-то дурные цели или что он создан для увеселения читательской публики. Просто пришел человек другого типа, настроенный уже не так идеалистически, уже не так преданный общечеловеческому делу, человек гораздо более мелкий и деловой, для которого все такого рода титанические фигуры классического Ренессанса были ненужной обузой, мешали его мелкому предпринимательству и пошлому самодовольству. Этот конфликт идеального в человеке и реального и объединяет двух столь внешне различных героев – Гамлета и Дон Кихота. Но если над последним потешаются, то первый готов убить всех, кто лишь посмеет проявить свою низкую природу в присутствии принца королевской крови. И Гамлет, и Дон Кихот – не приспособлены к реальной жизни. Они эту жизнь боятся, они застенчивы по натуре и агрессивны одновременно. Но если агрессия испанца выражается в нелепых выходках, то агрессия принца датского заканчивается для всех трагической гибелью. Но именно Монтень в своих опытах подробнейшим образом пытался разобраться и описать природу одиночества яркой личности Ренессанса, не находящей отклика в душах своих современников. В средние века людей было меньше, но жили они теснее и редко обособлялись друг от друга. Даже схимники, принимавшие обет молчания, нередко обосновывались вблизи монастырей, а то и прямо на городских улицах, на страх и поучение верующим. Одиночество чаще всего понималось как физическая изоляция. Культ одиночества как предпосылка сосредоточенного интимного общения с Богом характерен только для мистиков. Во французском языке слово «solitude» до XII века относилось к редко употреблявшимся, а немецкое «Einsamkeit» впервые появляется в словарях XV века. Индивид и общество как бы взаимопроникают друг в друга. Более богатая и многогранная личность нового времени, не отождествляющая себя ни с одной из своих предметных и социальных ипостасей, нуждается в обособлении от других, добровольно ищет уединение. В то же время она острее переживает одиночество как следствие дефицита значимого общения или неспособности выразить богатство своих переживаний. Эта проблема стояла уже перед Монтенем. В принципе, Монтень не одобряет в людях замкнутости и нелюдимости. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание – общаться с людьми и созидать. Весь я обращен к внешнему миру, весь на виду и рожден для общества и для дружбы. Но тут же выясняется, что философ плохо чувствует себя в обществе. Среди толпы я внутренне съеживаюсь и забираюсь в свою скорлупу. Я не умею увлекаться ни особенно глубоко, ни безраздельно. Повышенная раздражимость ума, которую я в себе отмечаю, обрекает меня на вечное уединение даже в кругу семьи. Монтень пишет, что уединение – это убежище от людей и дел и возможность обогащения собственного «я». Человек должен иметь жену, детей, имущество и так далее, но нужно также приберечь для себя какую-нибудь клетушку, которая была бы целиком наша, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединиться и вести внутренние беседы с собой, и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши приятели, ни посторонние. По Монтеню, любой ярко мыслящий человек обречен на одиночество. Более того, чем ярче человек, тем охотнее он готов избавиться ради одиночества от своей неповторимой индивидуальности. Налицо парадокс из разряда тех, которыми буквально переполнены монологи Гамлета. Монтень вводит философский дискурс человека обыкновенного, homo ordinalis, не просто способного на одиночество, уединение, а находящего в одиночестве уединении и способ самопознания – и цель, и смысл бытия. Однако, констатирует Монтень, эти качества открываются только после отдачи общественного долга на исходе жизни. Это доступно только мудрым людям, научившимся управлять собой, превратившим свою душу в лучшего собеседника или даже превратившими себя одного, одинокого, в театр одного актера и одного зрителя, в целый, так сказать, народ, когда целый народ становится одним. Вот она, шекспировская концепция. Весь мир – театр, и люди в нем – актеры. Монтень прибегает к авторитету древних мыслителей. «Insolis sis tibi turba locis» – «Когда ты в одиночестве, будь себе сам толпой». Как считает Монтень, невозможно отрешиться от дел, не отрешившись от их плодов, поэтому следует оставить заботу о своем имени и о славе. Этим выводом Монтень полемизирует с мейнстримом Ренессанса XIV-XV веков, столь трепетно относившегося к славе. Но для Монтеня это положение вполне логично. Ведь оно вытекает из концепции Монтеня о самоценности автономной, обыкновенной индивидуальности с ее простыми телесными и душевными наслаждениями. Основанием этой самоценности оказывается умение управлять собой, и этого достаточно, чтобы человек был театром для себя самого, довольствуясь самим собой, сосредотачивая и укрепляя душу в регулируемых размышлениях, направленных на познание истинных благ. При этом человек не желает ни продления жизни, ни возвеличивания своего имени, ни извлечения суетно-тщеславной славы из своего затворничества. Заметим, что театральность будет присутствовать как своеобразный лейтмотив и в романе Сервантеса, и в трагедии Шекспира. Дон Кихот, как театральное действие для самого себя, будет воспринимать свое смехотворное посвящение в рыцари на постоялом дворе как своеобразный перформанс, свое пребывание во дворце герцога, свое погружение вглубь пещеры, знаменитую битву с ветряными мельницами, рыцарское служение в виде аскезы в горах Сьерры-Морены. Сюда можно отнести и многие другие важные эпизоды романа, важное как в смысле развития фабулы, так и в смысле раскрытия духовного становления Алонсо Кихано Доброго. Это будут эпизоды его публичного одиночества, где он представляет себя сам единственным актером и зрителем одновременно в своем одиноком театре, и в которых окружающий мир видит его лишь в качестве безумца. Но точно так же будет вести себя и Гамлет. Он спрячет труп Полония, разыгрывая из себя буйно помешанного. Он произнесет назидательную речь по поводу того, что он не флейта, на которой можно играть любую мелодию. Как истинный сумасшедший актер, он не будет терпеть за кулисами присутствия посторонних во время своего разговора с матерью и проткнет крысу кинжалом не хуже Дон Кихота, который обрушит удары меча на стадо баранов, представившихся рыцарю печального образа в виде вражеского войска. Гамлет прекрасно поймет трагическую интригу с письмом-ловушкой и друзьями-предателями, и на этот ход придумает свой противоход, свое контрдействие согласно законам драматургии. Иными словами, принц датский по-живому симпровизирует собственную пьесу сумасшедшего в противоположность сценарию драматурга Клавдия. «Вот будет переполох, когда подвох наткнется на подвох». Тот же Клавдий в сговоре с Лаэртом продумает пьесу под условным названием «Убийство Гамлета». Ведь Клавдию не понравится мышеловка Гамлета, не понравится спектакль, который поставит наследник престола. Король-театрал сам попробует себя в качестве режиссера, но сумасшедший принц внесет в нее свои правки, в которых сам автор и режиссер окажутся не пассивными зрителями, а действующими актерами и жертвами собственной интриги. А все почему? Да потому что Гамлет, в отличие от Клавдия, куда талантливее по части театра для самого себя. Ведь Клавдий ищет славы, а не одиночество. Клавдий — это образец мелкого тщеславия и амбиций. Он и знать не знает, что такое одиночество. Он боится его, ибо наедине с собой ему придется на очной ставке с прошлым держать ответ. Такого экзистенциального одиночества по Монтенью Клавдий просто не выдержит. Слишком мала его душа, слишком жаждет внешнего, мирского. Театральность пьесы «Гамлет», принцип театра в театре, будут воспроизводить лишь неразрешимый конфликт между одинокой титанической личностью эпохи Возрождения и людьми мелкими, для которых титанические фигуры классического Ренессанса стали уже ненужной обузой, мешающей их пошлому самодовольству. И только по этой причине Клавдий-режиссер в своих постановках вечно будет проигрывать режиссеру Гамлету, для которого одиночество стало судьбой и проклятием одновременно. Если продолжить сопоставлять образ Дон Кихота с образом Гамлета, то мы увидим в этих гигантских персонажах Ренессанса последних активных защитников умирающих идеалов, но только один из них предстанет перед нами в смехотворном виде, а другой в трагическом. Но, по сути дела, это будут два городских сумасшедших, старающихся изо всех сил предупредить мир о надвигающейся катастрофе, о скором наступлении эпохи, которую Музиль назовет «эпохой человека без свойств». Пророчества одного, Дон Кихота, будут высмеяны, а другой станет образом, близким к образу Джека-потрошителя, маньяка-убийцы, вечно пугающего своим неистовством самодовольного обывателя. Но это неистовство будет унаследовано через Фрэнсиса Бэкона из французского Ренессанса, из опытов Мишеля Монтэня, впервые заговорившего о театральности истинного одиночества, о внутреннем театре для самого себя. Другой важный аспект рассуждений Монтэня – это его одержимость темой страха перед смертью, перед небытием. И этот страх – в буквальном смысле бьет через край, выплескивается наружу, когда мы вспоминаем знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть», который в какой-то мере стал своеобразной визитной карточкой всей трагедии. В этом монологе именно этот безумный страх перед небытием прежде всего и завораживает зрителя. В этом монологе чувствуется, с одной стороны, мощный эмоциональный заряд, унаследованный еще от Данте с его адом, а с другой дает о себе знать неистовый скепсис того же Монтэня, который мог вполне дойти до Шекспира благодаря Бэкону. Экзистенциал страха в эпоху Возрождения и в начале нового времени проявляется противоречиво и парадоксально. Общеизвестна позиция возрожденческих мыслителей, утверждаемая в их основных положениях. Так Леонардо да Винчи полагал, что тот, кто в страхе живет, тот и гибнет от страха, а Джордано Бруно считал, что страх смерти хуже, чем сама смерть. Между тем, гуманистическая позиция не была широко популярна и представляла скорее некий гармонизирующий призыв, выражала желание преодоления многоликих страхов, окружавших средневекового человека. Жан Делюмо в работе «Страх на Западе» 14-17 века выделяет чрезвычайно характерный вид страха, свойственный этому периоду истории Европы, явный или скрытый латентный страх водного пространства, толики моря, океана, места разочарования и страха для большинства людей, а для одиночек – местом испытания судьбы. Делюмо считает, что море – это место обитания страха без всяких прикрытий. Отметим, что море в данном контексте выступает особой экстраординарной топикой, аккумулирующей топологические страхи. Жажда открытий сосуществовала со страхом моря, который может служить своеобразным эталоном, составляющими которого являются сожаление о земле, как о безопасном месте, и обращение к Богу, но чаще к святым угодникам. Эти страхи не могли еще стать доминирующими, задающими тон во всей культуре, искусстве, философии, как это произошло с приходом романтизма. Фуко в работе «Безумие и неразумие. История безумия в классический век. 1961 год» анализировал проблему страха перед безумием в конце Средневековья, в эпоху Возрождения. Европейское общество развивалось согласно принципам гомеопатии, лечения подобного подобным, и боролась с безумием с помощью логического и символического присоединения его к вотчине сатаны и к стихиям изменчивости и непостоянства, к воде и морю, и лечила безумцев путешествием по водам, бродячих сумасшедших, маргиналов в буквальном значении слова, изгоняемых за пределы городов. В деревнях наблюдалась большая толерантность к дурачкам, помещали на корабли дураков, плавучие прообразы будущих домов умалишенных. Здесь важны следующие моменты. Во-первых, два из самых сильных страхов большинства людей, страхах укорененных в ментальности, страх сатаны и страх моря экзистенциально связывались с безумием. Один из персонажей Эразма Роттердамского восклицает: «Довериться морю – это безумие». Поэтому сумасшествие и лечилось столь радикальным средством, как путешествие в страхом переполненное изменчивое море. Во-вторых, вытесняя страх, борясь с сумасшествием, леча, так сказать, его, западноевропейское общество попутно боролось с одиночеством бродячих сумасшедших, юродивых дурачков, насильственно создавая им на корабле дураков микромодель, копию нормального общества социума, состоящего из людей себе подобных, однородных в своем безумии, и тем самым неявно причисляло к разряду безумцев самих путешественников. Здесь следует обратить внимание на два очень важных обстоятельства в пьесе «Гамлет». Клавдий собирается вылечить от безумия Гамлета, сажая его на корабль и отправляя в Англию, а в самом знаменитом монологе «Быть или не быть» принц упоминает о целом море бед, с которым следует покончить и таким образом избавиться от страха смерти. Постоянный, вездесущий, всепроникающий страх укоренялся в мире среди людей, внутри человека, именно потому, что все негативное – бедствие, смерть, болезнь, лишение, утраты – не происходит, что называется, само по себе. Оно неестественно, является следствием вмешательства дьявольских сил и, более того, местью оскорбленного святого праведников. Например, болезни. Особый род страхов – страх демонических сил, страх сатаны, к которому примыкал страх волков, оборотней, так называемого адского зверя, страх безумия, безумец – добыча сатаны и страх искушения поисками земного рая, хотя именно ожиданием земного рая был пропитан миллениаризм. Двойной ужас – делюмо. Страх сатаны и апокалиптический страх близкого конца света сотрясал Германию в XVI веке и в начале XVII века благодаря откровениям Лютера, Дотерамо, Мускулуса, Дане и многих других. Исследование подобной литературы позволило Делюмо, вопреки другим исследователям, сделать рискованный вывод о том, что именно в начале нового времени, а не в средневековье, ад, его обитатели и служители, завладели воображением народов Запада, а кульминация страха сатаны в Европе наступила во второй половине XVI, начале XVII веков.